Глава 17. Часть 1. Райден. Думаю, у всех в жизни случаются такие моменты, когда еще не взяв трубку телефона, не ответив на входящий вызов, ты понимаешь, насколько он судьбоносный. И вот сейчас, ровно через пару секунд, ты услышишь что-то такое, что полностью перевернет твое сознание, и мир больше никогда не будет прежним. Все это за мгновение проносится в голове, заставляя нахмуриться. Но я отмахиваюсь. Чушь. Придет же в голову сумятица. Слушаю. Не отвлекаясь на приветствие, чеканю в трубку, потому что вызывающий меня абонент хорошо известен. Это Чак. Явно хочет что-то уточнить по поводу девчонки. Наверное, та проснулась и стала задавать много вопросов. Альфа! Или слышный полустон, полувыдох заставляет напрячься и внимательнее вслушиваться в любой шум и шорох, различимый на том конце связи. Я не справился с заданием. Делая большие паузы, глухо выдавливает мой подчиненный. Изгой и Сайка напали скопом. Не смог отбиться. Как ты? Жив. «Где Мира?» Сжимаю кулаки, ощущая, как скрипит под пальцами пластик, готовый лопнуть в самый ближайший момент. Все силы уходят на то, чтобы утихомирить вмиг занервничавшего и переставшего себя контролировать волка. «Серый, уймись!» Рыкаю мысленно на вторую сущность, буквально начавшую сходить с ума. «Ты чего?» «Опасность!» «Не понимаю, что-то случилось, надо помочь!» Транслирует волк, наматывая круги и порываясь куда-то бежать. «Разберемся!» Даю установку успокоиться и переключаюсь на телефонный разговор. «Ее нигде нет!» Глуша стон боли, выдыхает Чак. «Они хотели ее забрать из-за вашего запаха. Дальше бой с жухом. И я победил. Но еще трое бросились со спины. И я отключился». «Где вы остановились?» «На подъезде к Синеграду. Мы на заправку заезжали. Мира перекусить хотела». «Ясно. Мысленно отлично представляю место. Нейтральные земли. Свободные, безопасные. Должны быть. Но по факту... Твари! Найду каждого и разорву. Всех, кто решил покуситься на мою стаю, на мою человечку, на любого, кто мне доверился. Врач нужен?» Возвращаюсь к разговору, сверля немигающим взглядом обеих бет, внимательно прислушивающихся к произносимым мною фразам и с каждой минутой одновременно мрачнеющих все больше. «Нет, мне помогут тут». «Давно это случилось?» Стараюсь прикинуть возможный расклад. «Час назад, примерно». Спустя паузу отвечает оборотень сквозь зубы. Явно старается сдержать дрожь боли и не выдать голосом, но я ее все равно улавливаю. «Я могу пойти?» «Нет». Обрываю резко. Тоже мне вояка, готовый не бежать, так ползти, лишь бы помочь. Уверен, Чак выложился на полную катушку, но северо-восточным тварям в деле чести доверять нельзя. Они как крысы, атакуют скопом и не гнушаются обманом и подставами. «Жди нас. Никуда не суйся, скоро будем». «Я понял». Надавливаю силой Альфы, чтобы парень не натворил глупостей. Судя по всему, помощь ему все же очень необходима. «Да, вожак». Слышу смиренный выдох и обрываю связь. Ублюдки возомнили себя крутыми, решив напасть целой шайкой на одного оборотня и маленькую девчонку. Только вот зачем она им понадобилась? Гоняю мысли из стороны в сторону, стараясь зацепить ту, что даст ответ. Ради развлечения и досадить мне. Приходит единственная идея. Твари решили поглумиться и показать свою крутость, позлить, заставить беситься от бессилия? Что ж, молодцы, у них это отлично получилось. Не только я, но и мой волк пребываем в дикой ярости, которую с великим трудом удается сдерживать. Потому что девчонка моя. Нет, Моя. Моя. Вот так будет правильней. Осознание накрывает словно колпак основательно и конкретно. И уже совершенно неважно, обычный мира человек или волчица. Она моя. Наша. Рыкает серый скале зубы, готовый в любую секунду вырваться наружу и нестись во весь опор, чтобы добраться до места, где потерялась малышка. «Дэн, не томи!» — вклинивается в мысли голос Дорса. «Кто? Что? Куда едем?» «Убивать!» — выдаю на полном серьезе, глядя прямо в глаза побратима. «Потому что если хоть пальцем девчонку тронули, разорву, загрызу без разбирательств, отпущу Серого, отдав полный контроль. Прямо сейчас!» Добавляю, разворачиваясь в сторону особняка Шаевых, где припаркована машина. «Мы с тобой!» Раздается синхронное, на что я просто киваю, принимая как факт. Часть вторая. «Лин!» — набираю Альфе северо-западного предела уже из машины, когда мысли приходят в относительный порядок. Серый чуть успокаивается, и я успеваю поделиться полученной от Чака информацией с парнями. «Меня день-два не будет, не теряйте». «Что-то случилось?» Тут же реагирует друг на сухой тон. По резко оборвавшемуся шуму, выступавшему фоном, когда Фуров взял трубку, понимаю, вышел либо в коридор, либо на улицу. Не захотел, чтобы помешали или отвлекли. Я оценил и запомнил. Напали на моего верфа в дороге. «Надеюсь, жив?» «Да». «Кто посмел? Уже выяснил?» Вопросы исключительно по существу, без охов, ахов и прочей ненужной билиберды. Что сейчас, когда нервы натянуты до предела, как струны, которые от малейшего неправильного действия могут лопнуть и попутно разорвать в клочья едва восстановленный в душе контроль, особенно правильно. Твари Сайка. Не говорю, выплевываю сконцентрированной желчью ненависти к будущим трупам, потому что точно знаю — ни один не выживет, лишь только Серый возьмет след. И с удовольствием слушаю витьевато заковыристые, непечатные маты Фурова. Красава умеет выражаться ярко и сочно, при этом не повторяясь. «Что-то украли», — спустя пару мгновений выстреливает догадкой друг, размышляя вслух. «Иначе ты бы не сорвался самолично, сломя голову, не сказав никому ни слова». Кого-то. Поправляюсь слегка, но уточнять дальше не планирую. Лин тонко улавливает этот нюанс, не дергая дальше за больной нерв. «Твою мать, помощь нужна?» И вновь по делу. Знаю, что это не для красного словца сказано, и не чтобы сыграть себе на руку, добавив плюсиков в карму. Нет, если попрошу, действительно приложит все силы, чтобы подсобить, подстраховать, выручить, сделать все возможное и постараться организовать невозможное. Нет, спасибо. Сам хочу размяться. Хмыкаю совсем невесело, наклоняя голову то влево, то вправо, разминая мышцы шеи до хруста. Но у Шаевых прикрой. Постараюсь вернуться до того, как настанет время навестить Мию. «Договорились, Райден. Не переживай. И удачной охоты!» «До встречи, Лин!» На злополучную заправку прибываем часа через два. Отмечаю факт мимоходом, потому что моментально сосредотачиваюсь на сканировании окружающей обстановки, в то время как Серый полностью погружается в изучение запахов. «Откуда?» Перевожу взгляд на Дорса, мимолетно зацепив краем глаза четыре больших черных внедорожника, стоящих друг за другом на противоположной стороне дороги. «Вызвал одновременно с нашим стартом», — отвечает побратим, нисколько не теряясь под моим прищуром. «Пусть парни разомнутся, да и Чаку помощь требовалась». «Как он?» «Спецы подсуетились. Будет в порядке через пару дней. С нашей-то регенерацией...» «С нашей регенерацией через пару дней...» Повторяю услышанное, откидываясь на минуту на сиденье и ощущая себя при этом бездушным роботом, потому что глушу все эмоции, замораживаю и консервирую, превращая их в кристаллики льда. с острыми краями, готовыми проткнуть мою сдержанность при любом резком движении. Но по-другому пока никак, иначе взорвусь к демонам. На нем хоть одно живое место осталось? Дэн! Дорс никогда не врет, вот и сейчас замирает, отлично улавливая мое состояние. Ответ уже не требуется, догадываюсь сам, потому переключаюсь на другое. «Почему раньше не сказал?» Киваю в сторону джипов, отмечая, как синхронно распахиваются все 16 дверей, и маленькая армия с северного предела безмолвно выстраивается в две шеренги и концентрирует все внимание на подходящем к ним Стиве. «Не стал отвлекать. Слишком ты в свои мысли ушел, пока сюда гнали». Серьезный взгляд сообщает даже больше, чем произносит побратим. «Окей. Принимаю ответ и выбираюсь из машины». «Парней придержи на месте. Хочу осмотреться, пока не так много натоптано». «Понял, сделаю. Я за плечом, как обычно», — не спрашивает. Утверждает. «А у нас разве бывает по-другому, брат?» Ухмыляюсь, уже отвернувшись, и направляюсь прямиком в здание АЗС. Аромат свежесваренного кофе, жареных сосисок гриль и хлебных тостов — привычная повседневность. Короткая очередь из целенаправленно двигающихся к кассе водителей, удерживающих в уме номера колонок и цифры паролей банковских карт, улыбчивые кассирши, молодые парочки, занявшие пару столиков у больших смотровых окон вместо стен. Выходящая из туалета полуголая человечка, не то в юбке, не то лишь в поясе от нее и топе сродни отсутствующему лифчику. Все стандартно, кроме запахов. Слабо уловимых, но все еще витающих кругом, цепляющихся за предметы и не полностью выветренных. Прикрываю на секунду глаза, подпуская серого к самой границе перевоплощения. Мне нужны все его способности, до единой, на грани возможностей. «Молодой человек, вы последний в очередь?» Игривые нотки в грудном голосе сбивают с настроя. «Тогда я за вами встану!» «Дьявол!» Резко поворачиваю голову в сторону болтушки и, не сдерживаясь, впиваясь в ее глаза волчьим взором. Девчонка бледнее молниеносно отскакивает назад, хотя давление альфы я практически не использую. «Нет!» Отвечая на вопрос, вновь пытаясь по крупицам запахов воссоздать картину, произошедшую тут часами ранее, но улавливаю на человечке еле различимый, но такой знакомый аромат. Легкий, сладкий, манящий. Мира. Точно она. Перевожу взгляд с девчонки на дверь, в санузел, откуда появилось это полуголое чудо, и устремляюсь к нему. «Мужской с другой стороны!» — слышу за спиной уверенное начало оборванной вдруг фразы. И хмыкаю. Дорс уже за спиной. «Разберемся, крошка! Ты лучше за очередью следи, и чтоб тебя не продуло!» — подкалывает тот. «Но мне уже все равно. Я оказываюсь в нужном месте. Так и есть. Мира была здесь». Понимаю сразу, как вхожу внутрь помещения. Даже остатки пролитой вонючей химии не дают сбиться с цели. Я ощущаю ее. Волчица. Рыкает серый, с такой силой устремляюсь в сторону игрушечной форточки под потолком, что я с трудом успеваю упереться кулаками в стену и не дать зверю перевоплотиться. Нутро будто раздирает изнутри. Нервы натягиваются канатами и тут же начинают истончаться, грозя лопнуть, создавая взрыв такой силы, что сметет эту заправку в секунды под ноль, похоронив под завалами вся и всех. Твою мать! Волчица! Мира волчица! Моя! Истинная! Рык серого оглушает и парализует, и аромат. Аромат пары. Сладкий, нежный, сводящий с ума, одуряющий, зовущий, манящий, чарующий, заставляющий сердце сбиться с ритма и чистить от радости обретения, от эйфории, от невероятности такой случайности, от поистине королевского подарка Матери Луны, покровительницы всех двуликих. И тут же, как удар кинжалом в спину, осознание опасности, которой подвергли мою девочку твари Сайка, и начинаемые с каждой секундой все четче улавливаться горчащие нотки ее испуга, напряжения, страха, паники. На глаза словно пелена оседает, стирая крупицы человечности и всепрощения. Зверь требует мести, немедленной, жестокой. И я соглашаюсь, отпускаю его на волю, не сдерживая, не контролируя, позволяя вершить высшую справедливость, разрешая мстить. Полный карт-бланш.